Кана слушал не слишком внимательно. В центре круглого, похожего на арену мостика, находилось возвышение, с которого командир орк наблюдал за теми, кто располагался ниже, и отдавал необходимые команды. Помещение опоясывали рабочие терминалы, снятые с кораблей людей, и собранные на скорую руку механизмы. Под ногами, словно корни разросшегося дерева, извивались кабели. В стенах были видны и другие входы, похожие на тот, через который они вошли. Но все они были закрыты. Наконец Кана увидел то, что, по его мнению, было командным устройством управления. Низкая площадка, над которой висел гололитический проекционный шар. Сферу наполняли векторы и пятнышки света, которые напоминали звездные скопления. Он поднял болтер. Время для гибкого подхода к операции давно миновало. Если одолевают сомнения, убедил он себя, отбросив. Когда это снова произошло, его палец на спусковом крючке напрягся. Такая же слабая тошнота глубоко в горле, словно после глотка соленой воды. Такое же нежелательное присутствие, скользнувшее по поверхности его сознания, даже когда он пытался отогнать подобные ощущения. Кана был так сосредоточен на этом, что пропустил тот момент, когда у основания командной платформы неожиданно полыхнула вспышка изумрудной энергии. От разряда варп-энергии загрязненный воздух приобрел металлический и маслянистый запах. Из ниоткуда появился орк, мутировавший сородич тех мертвецов, что лежали на покрытой засохшей кровью палубе. Ксенос не уступал ростом облаченному в доспех Кана. Клыкастый череп был странным образом деформирован. Болезненного вида кожа плотно обтягивала кости. А глубоко посаженные, похожие на тлеющие угли глаза сверкали так ярко, что Кана не мог смотреть прямо в них. За мгновение до того, как разверся ад, Кана увидел знакомые психические искры, пляшущие вокруг головы орка. Небольшие сполохи света образовали сверкающий ореол. Часть лучей собиралась в руках твари. В одной она держала длинный медный посох – орочий псайкер. Казалось невозможно представить, чтобы эти животные обладали достаточно сложной психикой, необходимой для использования сверхъестественных сил. Но доказательство стояло перед ними. Одной лишь силой разума чужой телепортировался на мостик. Возможно, он был неподалеку, телепатически разыскивая захватчиков. Это было неважно. Все, что требовалось, убить его. Кадор открыл огонь из тяжелого болтера, и оглушительная очередь накрыла командирскую палубу. Но орка там уже не было. Он переместился по мостику, размытой рябью варп-свечения слишком быстро, чтобы стрелок успел прицелиться. Ксенос застиг врасплох Расина, болтер которого был опущен, а боевой нож все еще зажат в руке. Космодесантник отклонился назад, пытаясь воспользоваться огнестрельным оружием, но орк опередил его. Из кончика металлического посоха Ксеноса Псайкера ударила зеленая молния и пронеслась через всю палубу. Разряд пробежал по телам мертвых товарищей орка, и трупы задергались, словно молния пыталась оживить их. Расина окутал поток энергии, парализовав тело, и легионер зарычал от боли. Кана выстрелил в чужого, но тот снова переместился пятном, похожим на преломленный в залитом дождем окне луч янтарного света. Затем адъютант почувствовал незримое присутствие Ксеноса у себя в голове. Он давно не работал со своими ментальными барьерами и не успел их поднять, когда орк проник в его разум. Вдруг нос наполнила тошнотворная вонь дерьма, и у Кана закружилась голова. Орочий псайкер направился к нему. Но затем ментальное вторжение исчезло так же быстро, как появилось. В воздухе просвистели тяжелые болтерные снаряды. Рассвирепевший Кадор обрушил огонь на чужого. Кана развернулся, встряхнув головой, чтобы избавиться от последствий психической атаки, и увидел, как орк в ответ напал на Кадора. Лучи ярко-желтого огня вырвались из глаз Ксеноса и метнулись через комнату, как прожекторы, сжигая все на своем пути. Они ударили в кровавого ангела и отшвырнули его назад. Поверхность боевого доспеха выгорела, изменив цвет с кроваво-красного на угольно-черный. Кана нажал спусковой крючок болтера, выпустив очередь в бок твари. Чужой вскрикнул от боли и повернулся к космодесантнику. Свет в глазах на мгновение потускнел, затем снова вспыхнул. Затвор оружия несколько раз щелкнул, и Кана выругался про себя. Сбитый с толку мысленным ударом, он забыл отслеживать расход боеприпасов в магазине, и теперь тот был пуст. Чужой поднял медный посох и прохрюкал нараспев подобие мантры, призывая силы варпа. Для Кана время замедлилось, и он вдруг понял, как именно орочий псайкер проникает в телепатическое безумие имматериума. Кровавый ангел видел это своим мысленным взором в виде последовательности сложных уравнений или строк поэмы. Он знал, как эта энергия работала, потому что сам когда-то использовал ее, направляя через собственные пальцы. И хотя это было словно в прошлой жизни, Кана знал с абсолютной точностью, что смог бы сделать это снова. Его руки натренированным движением поднялись в атакующую позицию, и чужой увидел это. Зеленокожий понял, что столкнулся с тем, кто понимал. Но затем воздух снова наполнился болтерным огнем, и орка разорвали очередью из дюжины стволов. Кана резко повернулся и увидел, что другие люки открыты, и через них врывается отделение легионеров. Их вела фигура в черном, как космическая пустота доспехи. Лицо скрывала зловещая, череполикая личина шлема. Воин указывал коротким жезлом с крылатым навершием. «Чисто!» – прокричал грубый скрипучий голос. Кана ушел с линии огня и бросился к первоначальной цели – командному пульту управления. Когда он добрался до него, то почувствовал откуда-то снизу низкий рокот. Весь корабль сильно затрясло, когда энергетические системы достигли заключительной фазы перехода в варп. Кровавый ангел не мешкал и обрушил пустой болтер на панель управления, разбив гололитический проектор и приборы, обнажив кристаллическую схему и безгранично сложное переплетение поперечно соединенных серебряных проводов. Подобно падающему молоту, Кана наносил удар за ударом по машине, пока не осталось ничего, кроме искрящихся обломков и тишины под палубой. Ему показалось, что прошла вечность. Когда он отвернулся от панели, над ним словно вырос воин в черном. Из дыхательной решетки череполикого шлема Кана услышал совершенно неожиданное. «Ты знаешь, кто я?» Голос звучал повелительно. Кана постарался всем видом продемонстрировать непокорность. «Этот черный доспех может означать только одно. Ты хранитель легиона». Череполикая маска слегка кивнула. «Такова моя ноша и моя честь». Воин снял шлем, обнажив лицо, словно вырезанное из куска мрамора. Холодное и бледное, суровые глаза, не ведающие жалости, изучали Кана. И кровавый ангел также был вынужден снять шлем. Космодесантник подавил желание вытереть пот с темной кожи. Поведение собеседника уже раздражало его. «Я Ясон Анелус. Идем со мной». Это был, вне всякого сомнения, приказ, и через секунду Кана неохотно подчинился. Должность хранителя была сравнительно редкой в Легионе, и звания тех, кто занимал этот пост, были самыми разными. Все, в чем Кана мог быть уверен, лавровые венки старшего ветерана, которые Анелус носил на наплечниках, и, по крайней мере, они в определенной степени заслуживали уважения. Но только в определенной степени, напомнил адъютант себе. Кана последовал за Анелусом через второй открытый люк в широкий коридор. Он уловил смрад орочьей крови и, оглянувшись, заметил дюжину трупов чужих. «Жалкие останки еще одной засады», — догадался кровавый ангел. Анелус обошел вокруг него. «Ты Мкани Кана, ваолит из дальней пустоши, легионер первой роты. Ты знаешь меня? Я знаю всех вас». Кана нахмурился из-за необычного ударения в словах хранителя. И по телу пробежал холодок, когда адъютант постепенно понял, что имел в виду Анелус. «Всех нас?» — повторил он, стараясь говорить спокойно. Анелус вложил фигурный жезл в набедренную кобуру из кости. Жезл имел два назначения — оружие, похожее на булаву, смертельную в ближнем бою и церемониальную реликвию. На древнетаранском языке оружие именовалось «Крозиус Арканум». Как и черный доспех, жезл был знаком должности хранителя и навеки отделял его от боевых братьев. Хранители были стражами кровавых ангелов. Они выступали в качестве наставников для младших легионеров, боевых инструкторов и опытных ветеранов, которые делились своими знаниями с остальными воинами. Им также поручали поддерживать сплоченность между десятками тысяч воинов 9-го легиона Астартес. Это подразумевало многое, от роли советников-капитанов по вопросам ведения боевых действий до проведения церемонии памяти павших. Они стали хранителями знаний, советниками, наставниками. В далеком прошлом людей, которые исполняли подобные роли в армиях, называли диаконусами, замполитами, капелланами. Званий было больше дюжины. Некоторые политические, некоторые религиозные, некоторые светские. Хранители стояли вне командной структуры командования и тем не менее находились внутри нее, поддерживая в легионе самый важный из имперских идеалов – единство. но эта роль также была и наказанием. «Сколько времени прошло со времен великого конклава императора и его сыновей на Никее?» – спросил Анеллус. И Кана понял, что его подозрения верны. «Немало», – ответил он, изучая черты лица хранителя. «Я не был там и не видел, как ангел и его братья предстали перед своим отцом. Но ты достаточно хорошо знаешь, что так произошло. Это был не вопрос». Терпение Кана подходило к концу. «Не будь глупцом. Конечно же знаю. Безусловное решение суда. Никейский эдикт. Приказ от самого императора человечества», — продолжил Анеллус нравоучительным тоном. «Предупреждение о темном потенциале сил варпа». Хранитель повернулся к нему лицом. «Приказ подтвердил Сангвиний, запретив использовать сверхъестественные силы среди легиона Састартес. Приказ, который кровавые ангелы приняли без возражений». Кана молчал, ожидая официального обвинения. Несмотря на свою должность адъютанта капитана Ралдорона, формально он не был выше по званию ветерана-космодесантника, обладая таким же количеством штифтов выслуги. Он обычный воин, один из 120 тысяч. Но до решения на Никее Кана был кем-то намного большим. Тогда он был Либрарис Минорис Кана, санкционированным псайкером и воином разума, небесконтрольным колдуном захолустных миров, но отточенным оружием на службе кровавых ангелов и Империума. Он был горд направлять беспорядочные и могучие энергии варпа против врагов Легиона. Список почестей Кана включал множество сражений, исход которых он помог решить в пользу своего примарха. Но после Никеи все изменилось. Он помнил тот день так отчетливо, словно это произошло несколько часов назад. Ралдорон пришел к нему с приказом Сангвиния. У него за спиной стоял воин в черном доспехе. Руки протянулись, чтобы отсоединить от горжета боевого доспеха кристаллический психический капюшон Кана и забрать его. Рука Ралдорона на плече, его слова. «Это ни в коем случае не преуменьшит твою значимость, Кана. Исчезла только одна грань твоего арсенала. Как и тысячи твоих братьев, ты по-прежнему входишь в число величайших воинов, которых человечество когда-либо призывало на службу. И на данный момент этого будет достаточно». «Императору нелегко далось это решение, Кана», — сказал Анеллус. «Но после действий Магнуса Красного и его тысячи сынов выбора не оставалось. Я знаю, ты понимаешь это». Кана по-прежнему хранил молчание. Для него было бы анафемой даже подумать о нарушении воли императора и Сангвиния. Но он не отрицал, что в тот день в его душе зародилось крошечное зерно сомнений. До принятия эдикта Кана ни разу не чувствовал недоверия со стороны боевых братьев. А теперь он задумался, не был ли наивен тогда. Всегда находились те, кто враждебно относился к силам разума и видел только опасности, которые они в себе содержали. Великий примарх Псайкер Магнус своим безрассудным изучением варпа обострил ситуацию до предела, навлек на себя гнев отца, который призвал его к ответу. Кана думал о своих возможностях, таких же, как болтер или меч, опасная вещь в руках глупцов и неучей. Но отличное оружие, если им пользуется мастер. Возможно, где-то в глубине своего сердца он почти возмущался словам о неспособности контролировать свои возможности. Нахмурившись, он отбросил мысль, следя за Анеллусом и ожидая, что тот скажет дальше. «Наш Империум – это средоточие объединенной решимости и сотрудничества», – продолжал Хранитель. «В конце Великого Крестового Похода мы достигнем идеального общественного устройства под руководством Императора. Каждый человек играет свою роль, так же, как мы служим Легиону и Ангелу. Но для того, чтобы так было, никто не может игнорировать высшую волю». Он приблизился. «Те, кто считает, что коллективные соглашения не распространяются на них, даже если они столь же велики, как Магнус Красный, жестоко ошибаются. Мы все идем одной дорогой, Кана. Мы все должны играть свою роль». Он больше не мог молчать. «Я никогда не поступал иначе. Я послушный сын Сангвиния. Ты намекаешь, что это не так, Хранитель? Предпочитаю откровенность. Нравоучение больше подходит для новобранца». Анеллус скрестил на груди облаченные в керамит руки. «У тебя отличные инстинкты, Кана. Хранителю удалось придать слову негативное звучание. Они привлекли мое внимание, а затем я оказался на мостике этого чужого монстра и увидел, как ты сражаешься с ксеносом-колдуном. Интересное совпадение. Твоя помощь в убийстве орка оценена по достоинству». Второй кровавый ангел продолжал говорить. «В твоем болтере нет снарядов, не так ли? Скажи мне, если бы я не прибыл с другим отделением, как ты собирался сражаться с ним?» Он повторил атакующую стойку Кана. Я увидел, как ты поднял руки. Зубами и ногтями, раз не осталось другого выхода. И только...» Кана стиснул зубы. «Со всем уважением», — начал космодесантник. Его тон ясно давал понять, что он так не считал. «Если хочешь выдвинуть обвинения, так выдвигай. У меня нет настроения для игр». Бледное лицо Анеллуса потемнело. «Я не обвиняю», — резко ответил он. «Я поддерживаю волю в Легионе». «Как и я», — также ответил Кана. Его гнев рос. «И я делаю это, подвергая свою жизнь опасности ради Сангвиния Императора, а не предугадывая намерения моих братьев». Сила его слов заставила Хранителя замолчать. Когда Анеллу снова заговорил, его раздражение пылало ледяным пламенем. «Я всего лишь беспокоюсь за тебя». Кана знал, что должен отвернуться и окончить разговор на этом месте, но понял, что не может. «Не думаю, что ты понимаешь интересы людей, Хранитель. Наш великий Империум – это собрание индивидуальностей, разных людей, собравшихся вместе, чтобы построить нечто немыслимое. И у каждого из них разные сердца и души, разные потребности и желания. Возможно, ты провел слишком много времени, глядя на Великую Башню, а не на камни, из которых она построена». Последние слова он произнес, умышленно копируя задиристую манеру Анеллуса, после чего, наконец, повернулся, чтобы вернуться на мостик. «Тот, кто не подчиняется правилам, рискует быть осужденным», — сказал ему вслед Хранитель. «Это факт, независимо от того, какие у тебя потребности и желания, и что тебе говорят твои сердце и душа». Остатки терпения Кана лопнули, и он резко развернулся, подняв руку и ткнув пальцем в Анеллуса. «Ты? Адъютант!» За его спиной раздался крик, резкий и громкий, как выстрел болтера. Капитан Ралдарон шагнул через открытый люк и подошел к ним. Глаза сузились. «Докладывай!» «Кана кое-что объяснял мне», — начал Анеллус, но первый капитан взглядом заставил его умолкнуть. «Я обратился не к тебе, Хранитель», — бросил он. «Чем бы ты ни отвлекал моего легионера, ты прекратишь это немедленно». Эти слова дали понять, что Ралдарон слышал часть, если не всю беседу. Кана не придал этому внимания и отчитался перед командиром. Он быстро сообщил об атаке орка Псайкера и разрушении пульта управления. Капитан невозмутимо выслушал, не делая замечаний, и заговорил только после того, как Кана закончил. «Собрать раненых! Отходим на абордажный корабль! Мы получили приказ установить термические заряды на скитальце и уничтожить его». «А остальные корабли орков?» – спросил Анеллус. «Кораблей орков не осталось», — ответил Ралдарон, поморщившись. «Альфарий, наконец, связался с нашим примархом. Альфа-легион утверждает, что полностью уничтожил заразу чужих в поясе Кайвас и благодарен кровавым ангелам за содействие. Блокада завершена, а уничтожение этой громадной рухляди ознаменует ее конец. Он надел шлем. Ангел приказывает нам вернуться на корабли и готовиться к следующей операции». «Есть предположение, где она будет проходить?» – спросил Кана. Его перепалка с Анеллусом на время забылась. Замки шлема Ралдарона щелкнули. «Надеюсь, там, где мы сможем вести настоящую войну».